Баллада 44 о том, как я обсуждала меню трактира. Моя ночь прошла беспокойно. Я не волновалась ни о Робине, ни о шерифе, как ни странно. И даже разговор с Джоном меня не волновал. Поговорили и поговорили. Не должна же я свою жизнь и здесь строить по указке. Нет уж, здесь я буду жить так, как хочу. Мне дан второй шанс. И я буду использовать его на всю катушку. В голове крутились планы и планчики, как организовать скорейшее открытие трактира. Комнаты наверху девушки отмыли, привели в божеский вид, хоть сейчас принимай постояльцев. А вот с трактиром, на который я делала основную ставку, все же больше проблем. Первая проблема – кухня. Нужен полный набор помощников Пончику. Потороплю его завтра с подбором персонала. Вторая проблема – подавальщики. Я даже уже подзабыла, кого я назначила ответственным за это. Кажется, Джима. Нужно спросить, как продвигаются дела. Третья проблема – это я сама. Нужно собраться вместе с Пончиком и Джимом, чтобы распланировать меню. Четвертая проблема – поставщики. Возможно, поручу это Адаму. Пятая проблема – реклама. Джим нарисовал красивую вывеску, но этого мало. Нужно еще сделать так, чтобы к нам приходили. Может быть, нанять мальчишек, чтобы они бегали и зазывали посетителей, как разносчики газет в начале 21 века. Или в мое время, когда листовки об открытии магазина суют в руки. Здесь читать не умеют, значит, нужно набрать самых горластых мальчишек, поставить их у городских ворот и дать наказ бегать в ближайшей округе. Пусть рассказывают жителям Ноттингема, а особенно приезжим, что мы открылись. Шестая проблема и самая важная. О ресторанном бизнесе я знаю лишь из телевизионных передач. Глаза сомкнула только под утро. Почему-то хорошо спится именно утром, когда пора вставать. Это всегда было для меня загадкой. Я плохо выспалась из-за своего ночного планирования, зато была полна энтузиазма наворотить дел. После завтрака я позвала Пончика и Джимми, чтобы обсудить с ними меню заведения с гордым названием «Дырявый котел». В это время в тренде именно такие названия. Например, «Дрочливый петух», «Пьяный боцман», «Веселый висельник», а название должно быть похожим. Не с целью попугайничества, а чтобы знакомое название вызывало желание зайти и посмотреть, что внутри. «Хозяйка, подавать нужно те блюда, к которым люди привыкли», уверенно произнес Джонни Пончик. «Какие, например?» – спрашиваю я. «Каши, супы», – Джонни задумался. «Хозяйка, Ник рассказывал, что вы готовили чудесные блюда, но очень вкусные», – встревает Джимми. Он слушал нас с раскрытым ртом. Мальчишке льстило, что взрослые пригласили его для обсуждения. Он пытался стать полезным. «Нос не дорос встревать», – беззлобно огрызнулся Пончик. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Это я его позвала». Джим отвечает за подавальщиков и карточки меню. Ему нужно знать о блюдах все. «Это еще зачем? Меня наняли поваром», – насторожился Пончик. «Джон, никто не оспаривает твое место. У меня будет трактир, куда будут ходить покушать, а не выпить. Выпивка будет, конечно, но все же я хочу заинтересовать людей вкусной едой». Пончик, понимающе кивнул. Ему такая концепция заведения была на руку. Если будет подаваться еда, значит, у повара всегда будет работа. «Госпожа Эмма, а для кого наш трактир?» Озорно блестя глазами, задал вопрос Джим. «Как для кого?» «Для людей, бестолочь ты такая!» Разозлился Пончик Джон и потянулся, чтобы отвесить Джимми подзатыльник. Джим ловко увернулся, а я восторженно посмотрела на мальчишку. «Вот мой заместитель!» Пацан на лету ухватывает самую суть. «Конечно же, для кого мы?» – главный вопрос. Отсюда и меню, и реклама, и оформление зала. А ты бы для кого предложил, Джим? Спросила его я, потому что мне действительно интересно его мнение. Вот как бывает, мальчишка соображает лучше взрослых. Прирожденный предприниматель. Вот такие выбивались из низов и становились известными купцами. «Я бы сделал для богатых купцов и господ», – осторожно высказал он свое предложение. «Очень хорошая идея, Джим. Я так и сделаю». От похвалы мальчишка расцвел на глазах. Доброе слово, и кошке приятно. «Тогда и кушанье нужно готовить, исходя из этого», – продолжил окрыленный похвалой Джим. «Я думаю, что нужно составить список блюд так, чтобы одна половина была знакомая всем еда, а другая половина – незнакомая», – предложила я, глядя на пончика. «Что скажешь, Джон?» «Со знакомыми блюдами мне проще, конечно, а вот незнакомая...» Он озадаченно почесал лысину. «Не волнуйся, я тебя научу. Ничего сложного в них нет». Я грустно вздохнула про себя. Были бы здесь миксер, блендер, газовая или электрическая печь, мясорубка, жизнь заиграла бы новыми красками. Но тогда и я со своим примитивным меню была бы не нужна. Интересно, если показать кузнецу рисунок, он сможет сделать простую советскую мясорубку? Я-то еще застала тяжелые железные мясорубки. Может, действительно попробовать? Надо обдумать это. Мясорубка облегчила бы труд на кухне во много раз. А учитывая состояние стоматологии здесь, мои котлетки и биточки могли бы иметь успех. Пока предлагаю то, что я могу готовить, но эти блюда не знают в Англии. Или мы сначала выслушаем главного повара? Джон Пончик раздулся от важности и величественно кивнул. Это настолько комично смотрелось, что я не удержалась от улыбки. «Я предлагаю эль, цветное желе на десерт, рыбу, уток и гусей». «Желе – хорошая идея, Джон. Я предлагаю разделить блюдо на несколько частей. Первое – холодные закуски, второе – супы, третье – горячие закуски, четвертое – десерт, пятое – напитки». «Согласен? Мне кажется, что если мы таким образом будем строить меню, то будет легче». Я вопросительно смотрела на пончика, который все больше задирал нос. «Джон, ты помнишь, с каким условием я тебя взяла?» – спросила я. Он вздрогнул и как-то сдулся. «Я уважаю твой опыт и мастерство. Только давай, чтобы у нас с тобой не было конфликтов, относиться с уважением ко всем вокруг». Он понуро кивает. «Мне и этого достаточно. Итак, давайте уже серьезно займемся делом. Я буду называть блюда, а вы одобрять или нет. Пока сделаем три варианта меню, дальше расширим». Я принялась называть варианты блюд, объяснять, из чего они состоят, и рассортировывать по четырем колонкам. Меня поглотил синдром Плюшкина, и я стала записывать все придуманные блюда, а те, которые выбрали, отмечать галочкой. Выбирала, исходя из того, что из овощей в Англии наиболее распространены капуста, брюква, репа, свекла. Из круп – рожь, пшеница, ячмень, овес. Ячмень в первую очередь употребляется, естественно, в пивоварении. Зелень отваривали или ели в сыром виде – лук, салат и так далее. Морковь часто варили вместе с мясом. Горох и бобы были известны с давних времен и поедались в больших количествах, зачастую в вареном виде. Из фруктов особой популярностью пользовались малина, клубника, смородина, кизил, яблоки, груши, вишни и сливы. Я предложила следующее блюдо. Суп, лапша, борщ, уха. Рыбу жареную, рубленые котлеты, голубцы. Салаты – винегрет, свекольный, овощной. Беляши, чебуреки, пельмени. Вареники с ягодами, желе, сладкие пирожки и пироги. Хлеб, пампушки с чесноком и пирожки с грибами. Из безалкогольных напитков – компот и морс. Из алкогольных напитков – Эль Глинтвейн. Меню одобрил высочайший кулинарный совет. Джимми умчался рисовать меню, Пончик – приводить в порядок кухню. Первый пункт моего плана закрыт. Я облегченно выдохнула.